Глава 278. Лутбоксы черного призрака. Часть 3. Некоторые люди покупали по одному-два бокса, некоторые покупали сразу 10, но не было никакой разницы. Хан Сяо контролировал только цену на боксы и не беспокоился о содержимом. Все зависело от удачи игроков. Он не делал никаких манипуляций. Он хотел, чтобы игроки почувствовали теплоту дома. Если бы гарантированные выигрыши происходили каждые 10 розыгрышей, было бы больше игроков, желающих совершить массовые покупки, но он использовал режим ограниченных продаж. Каждый раз, когда он их продавал, было ограниченное количество боксов, так что они все с легкостью распродавались. Кроме того, гарантированные награды за каждые 10 розыгрышей не только не приносили бы большие прибыли, но были бы гораздо затратными. Да и к тому же, при ограниченном количестве боксов, если при 10 последовательных розыгрышах был бы гарантированный приз, то могли бы появиться некоторые богатые гильдии, совершающие массовые покупки, подавляя обычных игроков своими ресурсами, и это было бы нехорошо. В первой партии боксов было только одно фиолетовое снаряжение, то, которое досталось нефритовому зеленому небу, и только оно было преднамеренно выдано Хан Сяо, чтобы заинтересовать игроков. В остальных коробках было несколько сильных вещей, около дюжины зеленых и несколько полезных материалов и деталей. Этот редкий шанс был по большей части приемлем для игроков. В первой партии было более 700 лутбоксов, но только небольшая группа игроков из 10 тысяч смогли купить их. Остальные смотрели по сторонам. Эта партия ненужных вещей закончилась, но в будущем еще планируется проведение плановых очисток складов, сказал Хан Сяо. Ах, это все? Игрокам этого было недостаточно. Они хотели больше. Однако они ничего не могли с этим поделать. Как бы сильно они ни желали, им оставалось только беспомощно наблюдать, как Хан Сяо уезжает. Игроки, которые выиграли, остались довольны. Полсигареты, когда одинок завидовал им, он коснулся своего кошелька. 3000 за один лутбокс дороговато. Я определенно не смогу получить ничего хорошего с моей удачей. Стоит ли мне покупать? 3000 за лутбокс. На этот раз я продал более 700 боксов. Так что это примерно... много денег. Хан Сяо посчитывал в уме, пока ехал. После вычета стоимости чистая прибыль составляла десятки тысяч. Его фонды сформировали цикл, поддерживая его расходы на покупку материалов, чтобы с легкостью строить машины. Это было даже более стабильно, чем продажа предметов, и более прибыльно. Он помещал подходящие высококачественные предметы в коробки, которые подходили уровням игроков, не давая ничего слишком мощного. Игроки в святилище массово обсуждали первое событие с лутбоксами. Их интерес был зажжен. Воспользовавшись случаем, через несколько дней Хан Сяо начал следующий розыгрыш лутбоксов. После 4 раз, наконец, все игроки в святилище привыкли к этому повторяющемуся событию. Через определенные промежутки времени игроки ждали Хан Сяо на площади заранее, потирая руки в ожидании. В каждой партии имелись сотни коробок. В самый первый день все было продано за 20 минут, а в четвертый раз всего за 6 минут. Это ясно отражало признание игроков и их страсть к этому событию. Первоначальная цель Хан Сяо провести это мероприятие была достигнута. Форумы планеты Аквамарин снова взорвались сообщениями. Игроки почти никогда не видели фиолетового снаряжения и не знали, где его взять. В это время практически из ниоткуда появилось мероприятие Хан Сяо с лутбоксами, и на данный момент это был единственный способ приобрести фиолетовое снаряжение. Это событие получило заслуженное внимание, и его влияние росло. Хан Сяо увидел, насколько шумными были форумы. Те немногие игроки, которые выиграли фиолетовое снаряжение, делали посты, чтобы похвастаться, со множеством завистливых и ревнивых комментариев ниже. Хотел посмотреть на счастливого обладателя фиолетового снаряжения. Соси! Еще один раунд из 10 попыток! Не сдерживайте меня! Я не сошел с ума! На этот раз я точно увижу фиолетовый цвет! Моя интуиция никогда не ошибается! Я думал, что эта игра отличается от других похотливых шлюх, но мои надежды были преданы! А содержание мне стало неудобно, сообщил. Музыкальная лирика. Мы разные. Разные. Никаких гарантий в 10 последовательных попытках. Чудо в одной попытке. Я открыл для себя что-то новое. Гильдия богов готова купить фиолетовое оборудование. Цена договорная. Пишите в личку, если интересно. Небесная территория купит фиолетовое оборудование по более высокой цене, чем гильдия богов. Пишите в личку, если интересно. Получил хлам во всех 10 попытках. Наблюдая, как владелец поста хвастается. Я все еще не открыл ничего, кроме хлама, после 13 попыток. Хлам во всех 18 попытках. Черт, я собираюсь завтра ограбить склад черного призрака. Восхищаюсь твоей смелостью. Я позабочусь о твоей жене и дочери. Покойся с миром. Салют. Салют плюс один. Сохраняй настрой. Салют плюс два. Салют плюс 2333. Комментарии были разного рода. В конце концов, у лутбоксов Хан Сяо появилось собственное название. Ящик черного призрака. Всегда в тренде, как всегда непревзойденный. Деньги текли к нему рукой, поэтому он скупал любые материалы и детали, не заботясь о цене. Он проводил большую часть времени в мастерской и постоянно собирал машины, превращая доллары в ценные материалы и оборудование, в то же время приобретая довольно много опыта. Кроме того, он также сделал много низкоуровневых фиолетовых вещей в качестве призов для лутбоксов. Он был далеко впереди игроков, и та техника, в которой он не нуждался, была редким оборудованием для игроков. Наконец, все время, проведенное им для личного роста, начало купаться. Святилище росло по правильному пути. Хуан Юй заботился обо всех больших и мелких проблемах, а Хан Сяо просто подписывал документы. Хила сопровождала Аврору, помогая ей восстановиться. Бешеный меч, Кленовая Луна, Банхидок и Хаотянь все получили задания на игру с Авророй с довольно щедрыми вознаграждениями. Хан Сяо в настоящее время давал им возможность расти самим. В то же время Хан Сяо не забывал просматривать ситуацию на войне. Шесть наций имели полное превосходство. Организация Гермина находилась на грани, и Хан Сяо надеялся, что организация скоро проиграет, и вся планета Аквамарин освободится от тени войны. В последний раз, когда он просматривал информацию в темной сети, он заметил, что число странников сократилось на 30% по сравнению с началом войны. Они присоединились к различным организациям в поисках защиты. Хан Сяо чувствовал себя странно по этому поводу. Как будто люди из-за страха отказывались от своей свободы в обмен на собственную безопасность. С течением времени ситуация улучшалась, но Хан Сяо верил в закон Мёрфи. Он не хотел уделять слишком много времени полю битвы, пока все не будет решено, на случай возможных несчастных случаев. Однако он сделал все, что от него зависело. Он передал шести нациям всю разведывательную информацию и убил многих исполнительных директоров организации, в том числе и несколько старших руководителей. Шесть наций одерживали верх и в плане военной мощи, и в разведке. Почти во всем. Если они и после этого не смогут победить, им лучше съесть свое дерьмо. Поэтому Хан Сяо временно сосредоточился на основном плане города игроков. Хан Сяо привез еще один грузовик с лутбоксами, и игроки немедленно окружили его. Король единого розыгрыша ни разу так и не купил ни одного ящика черного призрака. Он был терпелив и наблюдал как охотник, записывая результаты других игроков, выясняя шансы выпадения редкого предмета. Некоторые игроки попали под его влияние. Они сидели рядом с ним и пытались сделать то же самое. В это время в толпе появился голос, полный уверенности. «Дайте мне 100 коробок!» Люди были шокированы. Они последовали за голосом и увидели, как из толпы вальяжной походкой вышел игрок с ником. «Бедный, у меня остались только деньги». «Насколько же богат этот бедный, у меня остались только деньги?» «100 коробок – это 300 тысяч долларов! Боже мой!» «Он действительно по-настоящему богатый человек. Можем ли мы стать друзьями?» Действительно, только крупные гильдии делали последовательные розыгрыши раньше. И самая большая покупка была всего в 15 лутбоксов одновременно. 100 – это слишком много. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Хан Сяо поднял брови. Такой громкий ник. Похоже, это был один из тех немногих хвастливых богатеев.